Каванна, «Сердце не камень», роман, перевод с французского. Журнал «Иностранная литература», номера 6-7 за 2000 год. Читает Игорь Мурашко. «Два с половиной миллиарда женщин и я». И я, и я. Действующие лица. Эммануэль Онегин, 35 лет, тот, кто говорит от первого лица. Женевьева, 55-60 лет, рисовальщица текстов к комиксам. Элоди, 37 лет, преподавательница лицея. Лизон, 18 лет, лицеистка. Стефани, 18 лет, лицеистка. Агата, 34 года, супруга Эммануэля, живущая с ним врозь. Изабель, 37 лет, мать Лизон. Жозефина, 12 лет, дочь Эммануэля. Арлет, очень милая старая дама. Фатиха, 14 лет, непосредственная арабская девчушка. Жан-Пьер Сучевор, 45-65, знаменитый писатель. Жан-Люк, 19 лет, лицеист. Бабушка Мими. Бабушка собак, кошек. Бездомные, полицейские, зеваки. Племянник бакалейщика Кабила. Напуганная служаночка, гарсон из кафе. Друзья животных, собаки, кошки, канарейки, женщины, женщины, женщины. Действие происходит в Париже в наше время или почти. Фасад, признаться, портит всю улицу. Именно эту мысль высказывает старший капрал Ронсар, весьма гордый сим званием, своему коллеге и подчиненному Моро. Надо признать, это портит весь квартал. Он добавляет, как гнилой зуб в улыбке молодой девушки. Бригадир поэт, а подчиненный вовсе нет. Он бурчит, это выглядит отвратительно. Вот как это выглядит. После минутного раздумья, и это отвратительно. Обе головы в касках ритмично кивают, довольные тем, что их мнения совпадают. Хоть вы и жандарм, это вовсе не означает, что у нас совсем нет сердца. Оно есть, но трудно сказать, где. И так приятно смыкать ряды с коллегами, когда долг того требует, и не слышать расслабляющих подсказок этого неуместного органа. Оба, расставив ноги в мужественной позиции, предписанной инструкцией, сжимая руками за спиной длинный черный демократор, составляет вдвоем часть темно-синего полукруга, удерживающего на расстоянии другой полукруг, концентричный по отношению к первому, но намного более плотный и более разноцветный, а также намного более шумный. Улица из конца в конец с обеих сторон так и искрится. Колоссы из стекла и стали возносят к облакам свои чересчур новые вертикали. Когда луч солнца скользит между двумя черными грозовыми массами, улица внезапно озаряется пламенем. Блестящий успех современной архитектуры. Гладко и антисептично, никаких выступов. Совершенная гармония. Кроме этого фасада, этой язвы этой дыры.